разносили по холодному воздуху подобающий погребальный запах. Рядом со мной стояла Джоди. Ее щеки были круглые и румяны, как два добрых яблока. И то здесь, то там я узнавала среди скорбящих знакомые лица. Это были приятельницы Джоан по колледжу или по нашему городку. В переднем ряду склоняли аккуратно причесанные головки медсестра Кеннеди и Диди. Затем за гробом и за цветами, за лицом нашего священника и за лицами скорбящих навстречу мне покатилась кладбищенская ограда в глубоком по колено снегу. На кладбище нагробия торчали из снега, как дымоходы, из которых почему-то не поднимался дым. В промерзшей земле вырыли черную яму глубиной в 6 футов. «Тень, отдаю тебе в жены другую тень». И знакомая желто-бурая земля здешних мест запечатает рану, нанесенную белизне снега, а очередной снегопад лишит могилу Джоан признаков даже этой новизны. Я набрала полные легкие воздуха и прислушалась к тому, как отчаянно колотится у меня в груди мое сердце, заводя свою привычную песнь. «Аз есмь, аз есмь, аз есмь». Доктора проводили свое еженедельное совещание, всегдашние дела, неотложные дела, назначения, выписки и собеседования. Вслепую листая истрепанный номер национальной географии в больничной библиотеке, я дожидалась своей очереди. Больные в сопровождении санитарок кругами обходили полки с книгами, в полголоса советуясь с библиотекаршей, которая, на мой взгляд, была главным чудищем всей больницы. Глядя на нее, близорукую, паукообразную, чрезвычайно жалкую, я думала о том, откуда ей, собственно говоря, известно, что она, в отличие от своих клиенток, здорова душой и телом. «Только не бойся», — сказала мне доктор Нолан. «Я буду там, и других докторов ты тоже знаешь, и кое-кого из приезжих тоже. А доктор Уайнинг, главный врач, задаст тебе несколько вопросов, и сразу после этого тебя отпустят». Но, вопреки ее уговорам, я была до смерти напугана. Когда-то я надеялась на то, что к моменту выписки буду чувствовать себя уверенной и прекрасно ориентирующейся во всем на свете, и главное в том, что предстоит мне делать самой. В конце концов, не зря же меня подвергали анализу. Но вместо этого любая моя мысль неизменно заканчивалась вопросительным знаком. Я то и дело бросала нетерпеливые взгляды на дверь кабинета, в котором происходило совещание. Мои чулки были по струнке, мои растрескавшиеся черные туфли отменно начищены, мой красный шерстяной костюм ярок, как мои жизненные планы. Что-то старое, что-то новое. Но я не вышла замуж. А это ведь, как мне представлялось, было непременным условием для начала новой жизни — пойти по тропе, оступиться и выйти на большую дорогу. Я как раз размышляла о подходящей кандидатуре в женихи, когда, словно бы ниоткуда, передо мной выросла доктор Нолан,